Мы. Мы за гранью иллюзии, в сердце всей тишины. Мы – любовь. Осознайте, вселенское «мы». Мы – намерение Бога. Мы – воля Творца. И в его бытии дышат наши сердца. Там, где свет порождается сверхсознанием «я», отпустите себя, растворите себя. То, что тоньше тончайшего и превыше всего, есть прозрачность, есть сердце сознания его. И в сознании прозрачности той глубины это больше не я, это больше не мы, это то, что во всем и причина всего. Из него им все создано и живет для него.